расслабляйся, милый друг. Добрый врач таблетку дал, чтобы ты спокойно спал. Кресло в кресло помести, веки в неге опусти. Ровно, медленно дыши, начинай полет души. Поднимайся в небеса, слушай духов голоса. И, взойдя на млечный путь, улетай куда-нибудь. Шлет свой пламенный привет ласковому Маю, Шатунову, Разину и Пугачевой. Спустил. Кто это был? Кто это был? Кто это был? Ну, я сейчас думаю, который в вашем звании первые ноты поет. Безобразие! Что вы поете? Ну-ка, выйдешь, я пою назад, а ночь наш город накрывала. И нос разбитый проливал на землю кровь. Ты мне в тот вечер словно в душу наплевала. А этот бич добил несчастную любовь. Ты мне в тот вечер словно в душу наплевала. А этот хрыч добил несчастную любовь. Да. Пока что это единственный признак насилия. Товарищ лейтенант, у нас во дворе заплевые недоноски, орут похабные куплеты. Примите, пожалуйста, меры, товарищ лейтенант. Посадите потом до тюрьмы, чтоб другим не повадно было. Хулиганы, хулиганы, хулиганы. Я увидел ее в заведенье ночном, и она обожгла мое сердце огнем. Она плясала дважды, ей улыбался каждый, и весело пиликала гармонь. Потом запела мьеха, мне было не до смеха, в моей душе пылал любви огонь. О-о-о-о-о, тёлка-тёлка, модная тёлка, в белом платье из нежного шёлка. Тёлка-тёлка, модная тёлка, будь со мною хотя бы недолго. Когда мы вместе будем, мы горе позабудем, я больше не возьму ни капли в рот. И мы под солнцем ляжем на каменистом пляже, как Валя Легкоступова поет. Я встал, чтобы ей о любви рассказать, но меня, как всегда, потянуло плевать. Растворились в момент море, камни и пляж, а она как серпом. Убирайся, алкаш. И нам запели снова, а я сидел облёван. Мне больше не хотелось ничего. И вместо страсти пылкой, разбитою бутылкой, летели звуки сердца моего. Тёлка в белом платье из нежного шёлка. Тёлка, тёлка, модная тёлка. Когда мы вместе будем, мы горе позабудем, я больше не возьму ни капли в рот. И мы под солнцем ляжем на каменистом пляже, как Валя Легкоступова поет. Когда мы вместе будем, мы горе позабудем, я больше не возьму ни капли в рот. И мы под солнцем ляжем на каменистом пляже. Доброе утро. Здравствуйте, товарищи. Сегодня воскресенье, 13 января. Thank you. одевался стакан. Рано шел ты, чего собрала чемодан? Нехорошо, хватит, дура, одеваться. Я уже не раз смотрел на это шоу. Сядь и выпей лучше винцо. Ну ты даешь, сама такое словцо. Сейчас доведешь, не буди во мне медведя. Ты получишь так, что двери не найдешь. Уже 12 дней пью один и без друзей. Пью, а в облаке вина мерещится она, противная жена. Уже 12 дней пью один и без друзей. Пью, а в облаке вина мне чудится она, противная жена. Одна, такой мороз. Попробуй сунься туда. Везде отсос. Кто тебя такую дуру пустит на порог? Ведь город не колхоз. Ну, уходишь, рыжая вошь. Иди, иди. Кто? Кого ты сейчас приведешь? Иди, иди. Я ему рога сломаю, если на моем окажется пути. Ушла и хлопнула дверь, и хрен с тобой. Уйдет к другому теперь, а я в запой. Чтоб ты, дура, поскользнулась и с размаху треснулась о стенку головой. Уже 12 дней пью один и без друзей. Пью, а в облаке вина мне чудится она, противная жена. Мерещится она, противная жена. Номер люкс, удобен и широк. попрыгай в нем на кочках наших северных дорог. Трубит труба, гудит мотор, былого не вернуть. Тебе начальница косой указывает путь. Мурмаши, мурмаши, в этот рай и покой для души. Мурмаши, мурмаши, жутковато в туманной глуши. Здесь найдут свой покой важный дядька и дядька простой. Хоть молись, хоть греши, все равно отвезут мурмаши. И в сумрачной глуши ты обретешь блаженство, покой и уют. Скоро в тапках белых, легкою походкой смелой, вступишь в мир совсем иной. Будешь с Богом вместе распевать псалмы песни и ругаться с сатаной. Ты едешь в никуда, но это ерунда. Это злые дядьки придумали. Не верь пустым словам, ты все знаешь сам. Ведь еще никто не вернулся присняться. Но нам не страшен жулик, пока дежурит Шурик, нам нечего бояться. Нет, нет, нет, нет, нечего. Дядя Шура очень смелый, если выпил и с ружьем. Даже мертвые не смеют безобразничать при нем. При погоде любой, даже под дождем, охраняет он покой с боевым ружьем. В московском старом боге лежат такие морды, что не дай бог присняться. Но нам не страшен жулик, пока дежурит Шурик, нам нечего бояться. Нам нечего бояться. Ну а если дядя дуру спать пристроится в гробу, трупы любят дядю Шуру, никуда не убегут. При погоде любой, даже под дождем, охраняет он покой с боевым ружьем. В московском старом морге лежат такие морды, что не дай бог присняться. Но нам не страшен жулик, пока дежурит Шурик, нам нечего бояться. В московском старом морге лежат такие морды, что что не дай бог приснятся. Но нам не страшно, жулик, пока дежурит шурик, нам нечего бояться. Ради колонны 10 рублей. Можешь взять ты бутылку с хмельной водой. А в отделе те духи очереди не-не-не. Снова буду чистым и красивым. Пули в ночи, и сабели звенят, как кулючи. С сжигают кишлак палачи. Басмачи, басмачи. Они не сидят на печи. Басмачи, басмачи, басмачи. Они не едят калачи. Басмачи, басмачи, басмачи. Воруют арбузы с бахчи. Басмачи, басмачи, басмачи. Зарежут, кричи, не кричи. Басмачи, басмачи. Ха-ха, басмачи. Басмачи, басмачи. Чернявые, словно грачи. Басмачи, басмачи, басмачи. Ужасные бородачи. Басмачи, басмачи, басмачи. Ломают рукой кирпичи. Басмачи, басмачи, басмачи. И ночью сиди и молчи. Найдут и убьют басмачи. Басмачи. Басмачи. Басмачи. Басмачи. Басмачи. Басмачи. Басмачи. Басмачи. Басмачи. Проблем взять бы остаться с тобой навсегда. бегу от тебя я к жене, а потом к собаке от жены. Вашему вниманию очередную музыкальную диверсию Константина Сидерического. Лесная быль. Thank you. гнется. Бац, бац, кто в Россию рвется. Бац, бац, град меча загнется. Забавный гололед. Yeah, yeah.